Том 19, глава 24. 7 могучих техник. Энергия чистого янь явно лучше подходит для проникновения через эти символы на каменную стелу. Цзинин получил полную пятую технику, шестую технику, седьмую технику. Глаза Нина стали кровоточить. Он изливал всю свою энергию и усилия на приобретение этих методов, которые полностью ошеломили его. Они были слишком невероятны. Некоторые из них были сопоставимы с самыми верными методами, которыми обладали три царства. Что касается некоторых других, они превосходили любые приемы трех царств. Первая техника, 18 Тао демонических богов, уже заставила Нина почувствовать себя очень взволнованным. Второй метод, микстура девяти жуков, содержал неограниченный потенциал. Однако, поскольку буря уже наступила, Нин не успел поразмышлять над ним. Третий метод, оружие греха, был техникой, очень похожей на ковку по крови у демонического бога. Это была техника, которая поглощала ненависть и обиду, оставленные убитыми врагами, и использовала их, чтобы подделывать оружие. Это оружие было действительно ужасающим и обладало огромной силой. Для сравнения, обряды ковки по крови были чрезмерно простыми и грубыми в том, как они поглощали отрицательную энергию. Оружие греха было в тысячи раз более глубоким, чем ковка по крови. Оно позволяло оружию наращивать силу намного быстрее и более совершенным образом. Оружие, созданное через оружие греха, имело гораздо больший потенциал, и могло даже стать оружием хаоса. Четвертый метод, драгоценный талисман, был методом создания дао-талисманов. Это было чрезвычайно сложно. Хотя Нин запомнил его, он не понял его вообще. Очевидно, это было невероятно глубоко. Пятая техника, цинкунь реверсивное построение, была построением, которое отлично сочеталось с техникой 18 Тао демонических богов, потому что это была техника, которая требовала 18 практикующих, умы которых были как единое целое. Если овладеть техникой 18 Тао демонических богов, то можно было установить это великое построение на целое небо и использовать его, чтобы ловить врагов. Все выглядело бы так, будто они оказались в ловушке чужого главного мира. Это была техника, которая идеально подходила для обороны и для ловушки, а не для нападения. Однако из-за того, насколько она была нелепа и страшна, вероятно, мастеру потребуется очень много времени для ее полного освоения. Шестой метод, бог призраков, был методом, предназначенным для культивирования и воспитания призраков. Душа была основой всей жизни, а призраки, оставшиеся после смерти, содержали в себе безграничный потенциал. Техника бога призраков позволяла постоянно укреплять призраков вплоть до уровня истинного бога. Фактически, был даже шанс поднять призраков до силы великого бога. Седьмая техника, неразрушимое тело, была техникой, похожей на 8-9 скрытное искусство. Однако, по сравнению с 8-9 скрытным искусством, эта божественная способность была еще более невероятной. В неразрушимом теле было всего 6 этапов. Внеземные боги могли тренироваться только в первых трех, и только истинные боги могли тренироваться в последних трех. Согласно описанию этой божественной способности, первые три этапа были сопоставимы с полным 8-9 скрытным искусством, в то время как последние три этапа, как понял Нин, позволили бы божественному телу стать сравнимым с высшим протокосмическим духовным сокровищем. Во время исконной эры различные основные силы объединились, чтобы развить 8-9 скрытное искусство с целью создания 12 циклов. Увы, в конце концов, они смогли завершить только 9 из них. Однако техника неразрушимого тела достигла того, к чему стремились эти основные силы. Но, конечно, это требовало огромного количества магических сокровищ. Девятый цикл 8-9 скрытного искусства требовал удивительного количества великих таблеток великой вечности. Что касается неразрушимого тела, даже среди истинных бессмертных и отцов Дао было мало тех, кто мог себе позволить требуемую стоимость. 7 могучих приемов, каждый из которых был поразительным. Оружие греха и неразрушимое тело были специально подготовлены для демонических богов очищения тела. В конце концов, грешники обычно использовались в ближнем бою. Что касается оставшихся трех методов, как рефайнеры Ки, так и демонические боги очищения тела могли их выполнить. Я, наконец, закончил. Наконец, с большим трудом, Нин закончил читать символы седьмой техники. Все 7 техник были запечатлены в его сердце. Какой огромный удар кармической удачи. Это определенно не методы, которые были созданы главными державами трех царств. Многие из описанных материалов даже не существуют в трех царствах. Например, бог призраков, вероятно, полностью непригоден. Неразрушимое тело также будет трудно освоить до высокого уровня, потому что описанные здесь сокровища отсутствуют. И все же Нин понял. Несмотря на это, эти методы все же невероятны. Инопланетяне посторонние в исконном хаосе, они действительно невероятны. Нин вздохнул. Инопланетяне посторонние, прибывшие в три царства, такие как ужасающий лорд всего, могли совершать такие вещи, как тайное манипулирование Паньгу миром хаоса и миром хаоса цельности вместе взятыми. Кроме того, лорду всего удалось создать големы и королеву-мать армии, которые были сопоставимы с полной мощью всего Паньгу мира хаоса. Из этого можно было понять, насколько ужасным может быть чужой посторонний. Нин взглянул на божественные руны, выгравированные на краях каменной стелы. Только что я сосредоточился на символах. Интересно, что содержат в себе эти божественные руны. Нин почувствовал какое-то волнение в своем сердце. У него было ощущение, что сила и аура каменной стелы в основном исходит от божественных рун. Символы не содержали в себе никакой силы, но божественные руны таили огромные ауры могущества. «Давай!» Нин попросил каменную стелу отправиться в боковой зал звездного захватчика Манора, а затем отправил в нее свою энергию чистого Яни издалека. Таким образом, даже если произойдет что-то опасное, учитывая, что звездный захватчик Манор был не связанным протокосмическим духовным сокровищем, Нин должен оставаться в безопасности. Ее действительно трудно заполнить. Его энергия чистого Янь медленно заполняла божественные руны. Нин мгновенно начал ощущать связь с этой возвышенной аурой превосходства, а также то, насколько трудно понять эти руны. «Продолжай, продолжай, еще немного, просто продолжай». Наконец, все божественные руны на каменной стеле были полностью заполнены энергией чистого Янь Нина. Хотя символы были довольно утомительными, они сравнительно не были такими уж трудными. Но эти божественные руны на самом деле заставили взгляд Нина потускнеть. Он исчерпал почти все свои силы, прежде чем смог добиться хоть какого-то успеха. В тот момент, когда он успешно закончил заливать свою энергию в руны, бум, из каменной стелы вышла аура немыслимой силы. Божественные руны загорелись ослепительным золотым светом, обладая аурой, которая была настолько возвышенной, что она была даже выше, чем у небесного Дао. По мере того, как она вырывалась наружу, она следовала по пути освобожденной энергии чистого Янь Нина, мгновенно добравшись до самого Нина. Нин ощущал, что эта возвышенная могучая аура была чем-то, с чем никто из трех царств не мог сравниться, кроме легендарной матери Нюева и Паньгу. Они тоже предположительно превосходили небесных Дао. Превознесенная аура полностью окружила Нина. Вопреки своей силе Нин был похож на младенца, абсолютно не способного ответить на удар. Вжух! Аура силы быстро полетела обратно в каменную стелу, и золотой свет, покрывающий бесчисленные божественные руны, медленно потускнел, и все приобрело свои обычные цвета. Это была просто каменная стела, только Цзинин уже исчез из подводного поместья. Мастер! Появился гигантский желтый медведь, абсолютно обезумевший. Все, что он знал, это то, что Цзинин анализировал эту каменную стелу. Какие тайны содержатся в каменной стеле, медведь понятия не имел. Однако, почувствовав, что его мастер исчез, он, естественно, запаниковал. «Я в порядке», — раздался голос Нина в голове гигантского желтого медведя. Теперь, когда он полностью овладел манором, у него была истинная связь как у мастера и слуги с гигантским желтым медведем. Размытая область хаоса распространилась всего на несколько сотен метров. Нин появился из ниоткуда в этой области. «Где я?» Нин был очень озадачен. Тем не менее, он все еще ощущал паникующего гигантского желтого медведя снаружи, и поэтому поспешно утешил медведя. «Что это?» Нин увидел, что две фигуры летят к нему издалека, у каждой из которых была аура огромной силы. У них была смуглая черная кожа и их рост составлял несколько метров. Нин сразу же перешел к обороне, когда увидел, что они приближаются. Приблизившись, две фигуры одновременно опустились на колени, а затем упали на землю. Уважаемый надсмотрщик, том 19, глава 25.1. Огромная удача. Цзинин посмотрел на две пронизывающие фигуры, его сердце сжалось. Кажется, моя ошибка привела к тому, что они приняли меня за надсмотрщика. Я должен быть очень осторожным. Первое, что я должен сделать, это понять, что делает надсмотрщик. Я не могу позволить им видеть сквозь меня. Это поставит меня в серьезную опасность. Возвышенная аура, которую он почувствовал раньше, показала ему, что он очень слабой фигурой по сравнению с силой каменной стелы. «Кажется, они очень уважают меня, их статус должен быть ниже моего». Нин задумался на мгновение, затем сказал: «Вы двое, сообщите свои имена». «Этот смиренный, сверчок Востока, более высокий человек», первым ответил почтительно. Голос у него был низкий и глубокий, и он казался вполне честным. «Этот скромный, это летучая мышь Запада», сказал более короткий и толстый. «Мы вас ждали, лорд-надсмотрщик, 3 полных цикла хаоса. С тех пор, как мы были созданы, мы усердно работали здесь, в мире тюрьме 17. Без вас здесь, лорд-надсмотрщик, мы очень нервничали и беспокоились. Мы были обеспокоены тем, что с этим миром тюрьмой случится что-то неожиданное». Сердце Нина сжалось. 3 цикла хаоса. Цикл хаоса должен быть единицей времени, и, исходя из всего услышанного, это был очень длительный период времени. После создания, разве они не были живыми существами? Мир тюрьма 17, как надсмотрщик, должен был руководить этой тюрьмой. В этом мире тюрьме произошло что-то неожиданное. Нин небрежно следовал за их разговором. Ему нужно было задать столько вопросов, сколько было возможно, и узнать побольше от них. «Мы были благословлены вашей удачей, и поэтому ничего не происходило в течение последних 3 циклов хаоса. Для заключенных преступников не так легко создать проблемы», — пухлый летучая мышь Запада поспешно добавил. «Я знал, что вы были заняты, милорд. Различные заботы мира тюрьмы могут быть оставлены на нас двоих. Если произойдет действительно важное событие, мы немедленно уведомим вас. Все, что вам нужно будет сделать, это обратиться к его величеству. Вы можете провести время в туре по миру тюрьме или спокойно тренироваться самостоятельно. Если вам что-то нужно, просто сообщите нам». «Верно, сообщить его величеству». Нин медленно кивнул. «Его величество, какое это царство? Может быть, это каменное стело принадлежало определенной нации? Расскажите мне о различных вещах, больших и малых, которые произошли в течение последних 3 циклов хаоса», — сказал Нин. Глаза сверчка Востока моргнули Нину, он размышлял про себя. Сколько времени потребуется, чтобы описать все события, которые произошли в течение 3 циклов хаоса? Ему скучно. Напротив, пухлое лицо летучей мыши Запада стало возбуждаться. «Милорд, позвольте мне, я начну с того времени, когда ушел последний лорд-надсмотрщик, или расскажите немного о предыдущем лорде-надсмотрщике, а затем расскажите о последних 3 циклах хаоса». Нин хотел узнать как можно больше, но он боялся разоблачить себя. Таким образом, он был очень осторожен в своих словах. Эти 2 тюремщика, казалось, очень уважали его, но Нин все еще испытывал странное чувство по отношению к ним. По правде говоря, с тех пор, как его энергия чистого янь заполнила божественные руны, он приобрел странный вид контроля над этим хаотической областью. Фактически, он мог бы легко оставить ее, если бы захотел. И все же, у него не было прямого контроля над этими 2 тюремщиками. Понятно, что они должны были быть созданы этим загадочным доминионом и подчинялись только приказам доминиона. Если они обнаружат, что Нин – враг, они, вероятно, нападут на него. «Ах, ну, предыдущий лорд-надсмотрщик болтал с нами, когда ему было скучно. Может быть, просто ради хвастовства, но он утверждал, что он сын старшего бога, и что единственная причина, по которой он был наказан и приговорен служить в качестве надсмотрщика на цикл хаоса, состояла в том, что он...» Летучая мышь Запада размышлял про себя. «Я не знаю, был ли он просто хвастуном или нет, но, основываясь на собственном суждении, я думаю, что он говорил правду. Вообще говоря, надсмотрщики являются главными членами нашей королевской семьи королевства хаоса. В конце концов, хотя оставаться здесь в одиночестве на полный цикл хаоса технически является формой наказания, это также позволяет преступнику узнать эти 7 высших техник. Кроме того, правонарушителю даже разрешено воспользоваться одной из бутылок нектара хаоса, которую мир тюрьма 17 может создавать из исконного хаоса вокруг нас. Это на самом деле большая выгода. Обычные бессмертные были бы готовы провести полный цикл хаоса в одиночестве, чтобы получить бутылку нектара хаоса или узнать 7 высших техник, но у них даже нет такого шанса. Нектар хаоса. Глаза Нина загорелись. Нектар хаоса был несравненно драгоценным. Если бы у него был нектар хаоса, он смог бы выполнить 2-й этап 18 тау демонических богов. Верно. Нектар хаоса. Тюремный смотритель «Летучая мышь Запада» поспешно сказал: «Бутылки нектара хаоса, исходя из опыта прошлого лорда-надсмотрщика, как правило, достаточно, чтобы развить мастерство второго этапа 18 ТАУ демонических богов». «Где нектар хаоса?» – спросил Нин. «Предыдущий лорд-надсмотрщик взял нектар хаоса обратно с собой, чтобы предложить это его величеству. Однако в течение последних трех циклов хаоса мир тюрьма 17 продолжал обрабатывать исконный хаос, накопив совсем немного. Мы вдвоем работали над этой задачей, учитывая, что с тех пор, как с нами связались, прошло три цикла хаоса, у нас есть в общей сложности 18 бутылок. 19-я бутылка еще не заполнена. Нам еще нужно потратить немного времени и наполнить ее», — сказал летучая мышь Запада. «Дайте их мне», — приказал Нин. Осторожный тюремный смотритель летучая мышь Запада был поражен. Он на мгновение колебался, затем махнул рукой. Вжух! Мгновенно появилось 18 черных бутылок, парящих в воздухе. Старинные поверхности бутылок были покрыты божественными рунами. Они были явно необычными предметами. «Милорд», — летучая мышь Запада поспешно сказал. «Милорд, вы будете здесь как минимум в течение полного цикла хаоса. Вам разрешено использовать только одну бутылку. Несмотря ни на что, не используйте больше. Его величество точно знает, сколько мы можем собрать. Если вы используете слишком много, вы, вероятно, столкнетесь с проблемами. Нектар хаоса чрезвычайно ценен, вообще, мы отдаем его лорду-надсмотрщику, только когда он исполняет свой долг». Том 19, глава 25.2. «Огромная удача, расслабьтесь. Я не самоубийца», — усмехнулся Нин. Он махнул рукой, собрав 18 бутылок. Летучая мышь Запада поспешно засмеялся. «Правильно, правильно, правильно. У вас высокий статус, милорд. Естественно, вы не будете действовать опрометчиво. Хех, есть ли другие сокровища здесь, в мире тюрьме 17? Глаза Нина, казалось, сияли. «Ничего больше». Черный тюремный смотритель летучая мышь Запада неоднократно покачал головой. Он обслужил немало надсмотрщиков, и он знал, что все они имеют особые статусы. Все они были главными членами королевства хаоса Пангея, поэтому их отправляли в такое важное место, как это. Хотя номинально это было наказание, это было также большим благом. Многие из них приобретали нектар хаоса, а затем жадно желали и других вещей. «Нет ничего другого, это всего лишь мир тюрьма с многочисленными заключенными», — сказал пухлый тюремный смотритель. «Если вы достаточно талантливы, чтобы получить что-то от заключенных, это ваше дело. Однако все заключенные полны ненависти, и многие из них невероятно могущественны. Я полагаю, что они не только не дадут вам ничего, они попытаются убить вас. Если вы действительно хотите общаться с заключенными, милорд, я призываю вас поторопиться и усовершенствовать мастерство 18 ТАУ демонических богов. Таким образом, с 18 уклонами, вы, по крайней мере, не будете подвержены риску смерти». «Верно», — Нин кивнул. «Заключенные, продолжайте рассказывать мне об обязанностях надсмотрщика, а также о различных событиях, которые произошли в течение последних трех циклов хаоса. Сейчас мне очень скучно». «Ух, полный цикл хаоса, он будет длиться вечно», — вздохнул Нин. «Пожалуйста, позвольте мне уточнить», — возбужденно сказал пухлый тюремный смотритель летучая мышь Запада. Он любил говорить, а сверчок Востока был душной тыквой, которая всегда молчала. Это вызывало у летучей мыши Запада немного раздражения, и он часто болтал с некоторыми из заключенных. Многие заключенные хотели убить его, но, к счастью для него, он всегда оставался за пределами защитных образований, не давая им ранить его. Более половины заключенных мира тюрьмы 17 ненавидели этого болтающего тюремного смотрителя. Последний лорд-надсмотрщик имел довольно грязное отношение. По-моему, он действительно был испорчен гнилым старшим богом. Как только он приехал, пухлый тюремный смотритель летучая мышь Запада начал рассказывать без остановок. Что касается Нина, он просто улыбался и слушал с очень расслабленным видом. Расслабление — он совсем не был расслаблен, но он прекрасно знал, что его приобретение каменной стелы было ударом огромной кармической удачи. Чем больше удар кармической удачи, тем более осторожным должен быть счастливчик. В противном случае ничего не получится, а то и случится что-то похуже. Когда Нин продолжал слушать, он стал понимать все больше. Весь мир действительно был помещен в эту каменную стелу, и, судя по рассказам, мир был чрезвычайно обширным. Это было место, где находились многие из преступников королевства Хаоса-Пангея. Королевство Хаоса-Пангея было чрезвычайно мощным королевством. Самой мощной фигурой был король Пангея, исключительно грозная и могущественная фигура. Каменное стело, которое держало этот мир тюрьму, было создано королем Пангея, и их было всего 36. 36 каменных стельных тюремных миров, естественно, объединялись в потрясающе мощное небесное девятислойное связывающее построение, куда было невероятно трудно пробраться врагам. В нее могли войти только члены их королевства. На каждое из 36 каменных стел было нанесено 7 мощных приемов, в общей сложности 252 техники. Эти методы были оставлены королем Пангея. Хотя это были не высшие методы, которыми король Пангея привык доминировать над своими противниками, они все же были одними из лучших техник, которые он мог предложить. У каждого надсмотрщика была возможность изучить 7 методов на своей каменной стеле, но им не разрешалось учиться у кого-либо другого. Хаем, королевство Хаоса-Пангея, судя по названию, это должно быть королевство, находящееся в исконном хаосе, размышлял Нин. Исконный хаос действительно является совершенно удивительным местом. Раньше инопланетяне посторонние совершали немало вторжений в наше царство. Исконный хаос обширен и бесконечен и способен породить многих истинных богов, старших богов и даже таких фигур, как Паньгу. Есть смысл в том, что такая страна, как королевство Хаоса-Пангея, будет существовать. Однако, судя по тому, что сказали эти тюремщики, небесное девятислойное связывающее построение, в котором находятся эти 36 каменных стел, является частью не более чем шутки. Это каменное стело оказалось в руках пламени юности чудака во время исконной эры, и теперь она в моих руках. Она пустовала все эти бесчисленные годы. Я предполагаю, что построение было давно разрушено, в результате чего каменные стелы были разбросаны. Интересно, что испытало это каменное стело, оказавшись здесь, в трех царствах. Хотя Нин был удивлен и рад, он все еще был осторожен. Три царства часто сражались с инопланетянами посторонними, такими как Раху или даже более могущественный лорд всего, но убили их всех. Скорее всего, многие в трех царствах приобрели некоторые из сокровищ или высшие приемы инопланетян посторонних. Нин просто приобрел одно такое сокровище, хотя, казалось, оно было довольно впечатляющим. Нин продолжал слушать расслабленно какое-то время, потом сказал со смехом: «Хорошо, сейчас вы можете остановиться». Том 19, глава 26.1. «Тренировка в области хаоса. Вы двое можете отправляться патрулировать мир-тюрьму», — проинформировал Цзинин. «Поняли». Два тюремщика почтительно согласились с приказом, а затем возвратились туда, откуда пришли. Вдали была размытая пространственная дверь. Войдя в нее, они исчезли из чувств Нина. Единственным человеком, оставшимся в этой области, был Нин. Нин сел в позу лотоса. Под ним были края этого района хаоса. Хотя область хаоса была невидимой, ее было достаточно, чтобы вместить в себя Нина. Нектар хаоса, выведенный из исконного хаоса, я даже не слышал об этом в трех царствах. Нин махнул рукой, доставая черную бутылку. Одной бутылки нектара хаоса достаточно, чтобы обучиться второму этапу 18 Тао демонических богов. Кажется, этот нектар хаоса невероятно ценен. Вообще говоря, в королевстве Хаоса-Пангея только старшие боги и наследственные бессмертные могут пользоваться этим нектаром. Помимо них, только некоторые люди со специальными статусами иногда награждаются этим. Наследственные бессмертные были синонимом силы в королевстве Хаоса-Пангея. Насколько Нин понял, их можно было сравнить с отцами Дао. Язык королевства Хаоса-Пангея был невероятно похож на язык человеческого уровня трех царств. Слова были очень похожи, и даже произношение было похоже. Раньше, когда поток информации о семи могущественных приемах входил в ум Нина, он слышал отголоски великого Дао, позволявшие ему легко понять этот язык. По правде говоря, его можно было принять за обычный человеческий диалект трех царств. Человек, назначенный быть надсмотрщиком, должен иметь высокий статус в королевстве Хаоса-Пангея. Их наказывали, чтобы они держали стражу в течение цикла хаоса, но потом они получали бутылку. Нин теперь точно знал, как долго длился цикл хаоса. Болтливый тюремщик «Летучая мышь Запада» говорил 3 дня и 3 ночи. Он предоставил много информации, позволяя Нину вывести достаточно подробную гипотезу. Циклы хаоса – это были естественные циклы, которые переживал каждый мир хаоса. Его рождение, медленный ход времени, его возможное старение, а затем окончательное разрушение. Этот чрезвычайно длительный период времени был известен как цикл хаоса. Но, конечно, были хаосы, которые были атакованы и уничтожены внешними силами во время их расцвета. Например, исконный мир Паньгу был миром хаоса, который столкнулся с миром хаоса цельности, а затем пережил битву, которая вызвала его разрушение. Тем не менее, в конце концов, разрушение Паньгу мира хаоса и мира хаоса цельности привело к рождению нового мира, трех царств. Мир тюрьма 17, Нин взглянул на отдаленный пространственный дверной проем. Теперь он знал, что как только он покинет эту область, он войдет в мир тюрьму 17. Это был один из 36 великих тюремных миров, которые использовались для содержания узников древнего королевства хаоса Пангея. Нектар хаоса чрезвычайно ценен и редок. Трудно сказать, существует ли он где-либо еще в трех царствах. Я определенно не могу тратить такое драгоценное сокровище. Нин задумался над тем, что делать дальше. Что касается инструкций тюремного смотрителя использовать только одну бутылку, Нину было все равно до них. Кто знал, в каком уголке исконного хаоса королевство хаоса Пангея было расположено. На самом деле, возможно, оно было давно уничтожено. И, конечно, сам Нин просто притворялся преданностью ему. Все 18 бутылок, естественно, принадлежали бы сами себе. Согласно тому, что сказал тюремный смотритель, все надсмотрщики предпочли бы использовать свою бутылку нектара хаоса для тренировки на втором этапе 18 тау демонических богов. Нин кивнул. Надсмотрщики были главными членами королевства хаоса Пангея. Они должны были точно знать, насколько ценен нектар хаоса. Если они решили использовать его для этой техники, значит это того стоит. Это и будет мой выбор. Сначала я буду тренировать 18 тау демонических богов. Основной вопрос Нина состоял в том, что он слишком мало знал о нектаре хаоса. Нектар хаоса собирался обширными тюремными мирами, которые создали несравненно сложные образования, чтобы собрать его из исконного хаоса. За каждый цикл хаоса собиралось всего 6 бутылок. Кроме того, не было никого во всех трех царствах, кто мог бы создать такое сложное построение. Скорее всего, только мать Нюева, создавшая свой мир Нюева, могла это сделать. Как Нин не размышлял, казалось, что получить больше нектара хаоса было бы чрезвычайно сложно. Нектар хаоса из королевства хаоса Пангея, как правило, отправлялся королю Пангея, который иногда отдавал его своим подчиненным. Каждая использованная бутылка будет представлять собой нерациональные расходы. Он должен быть разумным и экономным в использовании нектара. Возможно, в будущем он сможет обнаружить важный эффект и воспользоваться им. Но, конечно, второй этап 18 тау демонических богов был совершенно шокирующим по своей силе. Нин очень хотел тренировать его, и поэтому он начал делать это немедленно. Область хаоса распространялась всего на несколько сотен метров. Хотя эта область исконного хаоса очень мала, она необычайно изумительна. Нин уставился на свое окружение. Раньше, когда я был снаружи, я не мог найти ничего, когда отправлял свою божественную силу в каменную стелу. Каменное стело держит эту область хаоса внутри, а также мир тюрьму. Мне пришлось активировать божественные руны, прежде чем я был вовлечен внутрь. Но самое странное, кажется, что это место не находится под влиянием небесных Дао. К настоящему времени Нин был на высочайшем уровне силы. Он мог смутно ощущать, как функционировали небесные Дао из трех царств. Преодолеть влияние небесных Дао было возможно, если войти в огромную пустоту. Хотя там присутствовала божественная Дао исконного хаоса, божественная Дао исконного хаоса в пустоте отличалась от аналогичного в трех царствах, хотя его правила были такими же. Исконный хаос содержал божественное Дао исконного хаоса, как и это каменное стело, но небесные Дао из трех царств не имели никакого влияния за пределами трех царств или внутри каменной стелы. Каменное стело явно находится внутри моего звездного захватчика Монора, но она не подпадает под диктатуру трех царств. Похоже, что главной силой, создавшей эту каменную стелу, также является фигура, которая превзошла небесных Дао. Придя к такому выводу, Нин больше не думал об этом. Вжух! В его руках появилась зеленая нефритовая бутылка, в которой находились некоторые бессмертные таблетки чистого янь. Первый этап 18 тау демонических богов очень прост. Все, что мне нужно сделать, это использовать несколько бессмертных таблеток чистого янь. Нин открыл пробку в зеленой нефритовой бутылке, а затем поставил ее в сторону и начал тренироваться.